Он опять вздохнул и стал теребить аксельбант на рубашке. Сережа начал злиться. И на Димку, и, главное, на себя, за нерешительность. Он был капитан и командир вахты, значит, следовало принимать меры. «Оставь в покое шнур», — досадливо сказал он. Димка послушно опустил руку. Бессознательно отдаляя неприятный миг, Сережа спросил: «Может быть, у тебя есть еще какая-нибудь причина? Серьезная?» Не опуская глаз, Димка помотал головой. Не было у него серьезной причины. Глядя мимо Димки, Сережа деревянным голосом сказал: «Два часа ареста». Димка моргнул один раз, потом заморгал часто, потом в упор глянул на Сережу. «Ты не пошутил?» «Вот так», — мрачно сказал Сережа, ощущая моментальное раскаяние. Димкины глаза стали слегка влажными. Сережа почти обрадовался. Если Димка пустит хоть слезинку, можно будет сразу отменить наказание. Есть неписанное правило в эспаде. Если человек начинает плакать, никаких взысканий ему не дают. Слезы и так дорогая расплата за вину. Если, конечно, человек этот не очень большой, а вина не очень страшная. Но Димка не поддался слезам. Только голос его стал сипловатым. Он посмотрел на Серёжины ботинки и тихо спросил: «А когда?» «Сейчас», — все так же хмуро сказал Сережа. Отступать было некуда. «Я же на вахте». «Не нужен мне такой помощник, обойдусь». «А где сидеть?» — спросил Димка и слегка покраснел. Конечно, специального помещения для арестантов не было. Если кто-то зарабатывал столь суровое взыскание, то отбывал свой час или два где-нибудь в уголке кают-компании или отправлялся в фотолабораторию. «Иди в лабораторию», — сказал Сережа. «Мне здесь надо пол мыть». «Я могу сам вымыть, а потом отсижу», — почти шепотом сказал Димка. «Ага, и опоздаешь в школу? Давай отправляйся». Димка сделал шаг к двери и оглянулся. Он словно говорил глазами: «Может быть, ты все же пошутил? Ведь это же я, Димка. Тот, который с тобой в лагере был. Тот, который подарил тебе маленького синего краба». «Сними ремень», — сказал Сережа, терзаясь все пуще. Димка медленно потянул из петель пояс, потом свернул его в тугое кольцо, сжал это кольцо в ладонях, понурил голову и шагнул в коридор. «Куда ты с ним? Оставь ремень на столе», — сказал ему в спину Сережа. «Зачем?» — откликнулся Димка слегка вызывающе. Сережа почувствовал, что Димка пытается отстоять свое достоинство и остаток свободы. Он будто говорил: «Арестовал ты меня? Ладно. Заставил снять ремень? Пусть. Но нигде не сказано, что нельзя снятый ремень брать с собой. Вот и беру». «Ну и шут с тобой», — буркнул Сережа. В лаборатории Димка сел на табурет перед увеличителем, поставил пятки на сиденье, обнял колени и замер. «Зажги свет», — сказал Сережа. «И так хорошо», — хмуро отозвался Димка. Лаборатория была в крошечной комнатушке с окном, закрытым фанерой. Ветхая фанера сквозь щели и дырки пропускала солнце, и полумрак был пробит узкими лучами. Сережа постоял в дверях, потом снова на себя рассердился и ушел. «Запирай!» — сказал Димка вслед. «Зачем? Сбежишь, что ли?» — досадливо откликнулся Сережа. Дверь осталась полуоткрытой. Надо было делать уборку, а потом браться за алгебру. А на душе кошки скребли. Конечно, Димка получил свои 2 часа за дело, но Сережа боялся. Просто-напросто боялся, что Димка обидится. Крепко обидится и, может быть, навсегда. Ну что ему до Димки? И не такие уж друзья вроде бы. И встречались-то не чаще раза в месяц, пока не пришел Димка в отряд. Да и в отряде виделись нечасто. Главным образом на вахте. А вот надо же. Грызет и грызет беспокойство. «Сам притащил его в отряд, вот и радуйся», — мстительно сказал себе Сережа. Действительно, сам привел Димку в эспаду. А что было делать? Только раз в жизни видел Сережа Димку грустного, с мокрыми глазами. Это случилось перед зимними каникулами. Димка сидел в опустевшей школьной раздевалке. Хотел, видно, одеться, да так и не собрался. Бросил на колени пальтишко, уперся в него локтями, уткнулся в кулаки подбородком и, обиженно моргая, смотрел куда-то сквозь стену. «Дим!» — встревоженно сказал Сережа. «Ты что?» Димка сердито дернул плечом. «Не приставай, мол, и так тошно. Но Сережа не ушел, конечно. «Что случилось?» «Ничего», — сипло сказал Димка. Сережа немного обиделся. «Слушай-ка», — сказал он в упор, «когда мне было плохо, и ты мне помогал, я ведь не рычал на тебя, а наоборот. Что ж ты, я ведь тоже помочь хочу». Димка глянул на него быстро и чуть виновато. «Как ты поможешь? Никто же ничего не сделает. Да и не надо». «А вдруг?» — упрямо сказал Сережа. «Ты расскажи». Димка сердито поморгал, стряхивая капли с ресниц. Недоверчиво поднял глаза. «А смеяться не будешь?» «Ты спятил». Димка отвернулся и шепотом сказал. «Я хотел быть барабанщиком». Вот такая случилась история. Простая и невеселая. Всю жизнь мечтал Димка стать барабанщиком. Даже по ночам снился ему краснобокий барабан с тугой белой кожей. К такому барабану приблизишь ухо, и сразу услышишь тихий-тихий, но неумолкающий гул.